Право на свободу. Пролог. Французская республика. Иль-де-Луазер. Родовая крепость лисов, в далеком прошлом завоеванная одним решительным приступом, снова сотрясалась до самого основания. Нет. В очередной раз стукнул по столу кулаком наследник семьи, заставив подпрыгнуть предметы. Вы никуда не поедете. Но возмущенный до глубины души и побледневший от ярости Клементий, однако, никак не мог добиться нужной реакции от молодых девушек перед ним. Обычно столь послушные, если, конечно, отбросить вспышки гнева младшей, сегодня Изабелла и Жаклин будто бы с цепи сорвались. И мужчина подозревал, что дело в том письме, которое вопреки его распоряжению принесла Вивин. Он был настолько погружен в противостояние, что даже отказывался замечать признаки пробуждающегося импульса. А радужки глаз девушек уже едва ли не светились алыми фонариками. «Тогда заставь нас остаться», — в унисон ответили ему дочери. Их волосы при этом встрепенулись под воздействием небольшого магического взрыва, который, пройдя сквозь них, ударил по отцу. Но наследник лишь покрепче вцепился в стол и сам ответил волной личной силы. В комнате отчетливо запахло кровью и мятной свежестью. Сестры скривились под давлением старшего, но инстинктивно схватили друг друга за руки, концентрируя поток их силы. Под уплотнившимся потоком уже Клементий был вынужден сосредоточиться, выталкивая из себя больший запас силы, чем привык, и даже блеснул синими искрами в глубине глаз, чего себе не позволял себе много лет. Противостояние затягивалось, но, к счастью, для всех, дверь в кабинет под скрежет лопнувшего замка распахнулась, и новый поток энергии ударил в центр сражения. Сила эта была холодной, душащей, и немедленно заставила девочек расцепить руки и обернуться в сторону выхода. Там стояла строгая дама лет 60. Ее лицо было покрыто множеством глубоких морщин и будто бы застыло в высокомерной маске. Но одно то, что она держала безукоризненную выправку при сильнейших болях в спине, говорило об ее неудовольствии. Близняшки мысленно стукнули себя по голове в попытке напомнить, что времена их детства давно прошли, но так и не смогли заставить себя продолжить конфликт. Привыкнув понимать друг друга с полувзгляда, они лишь заставили себя повыше задрать носы и направились в сторону выхода. Старуха пропустила их, выйдя немного вперед. Однако едва Изабелла и Жаклин сделали шаг за ее спину, резко развернулась и от всей широты своей души влепила им под затыльники. Девочки, оказавшиеся не готовы, были немного оглушены тяжелой рукой, из-за чего не вышли, а выпали из кабинета отца. Проход за ними был немедленно закрыт сломанной дверью, которая была укреплена силой старухи. И едва девочки покинули помещение, из старушки будто вытянули стержень. Ее скрючило, едва ли не под углом в 60 градусов, и если бы не сын, подскочивший к ней и приложивший руку к источнику боли, Флора Лис упала бы на пол. «Мама, не было необходимости так себя напрягать», — печально произнес Клементий, провожая старуху к гостевому креслу. «Я вполне в состоянии справиться с двумя. Их сила растет. Потенциал». Поправил ее Клементий, пригладив встопорщившиеся волосы. «Чтобы начало расти, сила нужны определенные условия. И здесь в безопасности они с ними просто не могут столкнуться. Твой отец то же самое говорил про Жерара. А теперь его сын ввязывается в войну за войной». Высохшая рука сжала подлокотник кресла с такой силой, что по нему побежали трещины. Острые заносы глубоко воткнулись ей в ладонь, но женщина абсолютно невозмутимо разжала руку и достала щепки, не пролив ни капли крови. «И поэтому необходимо ускорить переговоры о помолвках». «Помолвка». Подкидывая камешек с выбитой на нем руной, почти прорычала Жаклин на слова бабушки. «Да меня воротит от одной мысли выйти за этого придурка из Беллирос. Флорист, ничего не понимающий. Ты вредина, сестра». Укоризненно посмотрела на сестру Изабелла. «Хотя букеты он составляет красивые, да и сам по себе не так плох. Было бы в его букетах поменьше магии». «Я ему то же самое сказала». Выражение на лице у Жаклин стало еще более недовольным. «В его цветах магии больше, чем в лилиях Вивин. Но он заявил, что именно в магии есть истинная красота». Глаза девушки после этих слов снова приобрели кирпичный оттенок, а Изабелла мгновенно почувствовала вспышку энергии, схватила сестру за плечо и почти силком оттащила сестру в боковой коридор, подальше от слуг, которые занимались уборкой особняка. Она вела их в сторону восточного крыла, но если кто-нибудь смог бы за ними последовать, то увидел, как близняшки несколько раз сворачивали с прямого пути. Окружающие коридоры вокруг становились все беднее на атрибутику семьи, появлялась пыль, а присутствие людей становилось все более эфемерным. Но сестру Изабелла отпустила только в тот момент, когда окончательно перестала ощущать вокруг себя людей, а завернув за очередной поворот, девушки увидели в другом конце пустого коридора двери. Створки, выполненные из красного дерева с обсидиановыми вставками, при их приближении распахнулись и с той стороны потянуло сильным запахом крови. На мгновение сестры замерли на границе, снова привыкая к силе, которая накатила на них вместе с запахом. После чего Жаклин будто бы телепортировалась к одному из горшков, который был установлен на небольшой колонне. В нем была посажена лилия, но склонившийся к самой земле бутон уже совсем потерял цвет и стал похож на камень. Камень столь прочный на вид, но рассыпавшийся в пыль от легкого прикосновения младшей, и лишь едва заметная красная искра пробежалась по ее ладони. Вивьин расстроится, Шарлотта тоже. «Идем, Жаклин». Девушка отошла от колонны и быстро догнала Изабеллу, которая, идя привычно, осматривала вывешенные на стены полотна былых достижений своей семьи. Жаклин смотрела себе под ноги, никогда не понимая причин заинтересованности сестры. «Поражаюсь твоей выдержке. Тебе не больно на них смотреть, они помогают мне сосредоточиться. Может, попросить тетю разрешить и тебе в мастерскую одну из картин повесить, например, эту?» Изабелла остановилась и показала ухоженным пальчиком на картину. Младшая Лиз посмотрела на предложенный вариант. «Сестра, не то чтобы я сомневаюсь в твоем вкусе, но ты правда считаешь, что изображение того, как...» Девушка присмотрелась к подписи. «Карентайн Лис устраивает кровавый лес, станет хорошим мотиватором, она тоже была артефактором. Каждый из колов был зачарован ею лично. Если я правильно помню, эти колы поддерживали жизнь во врагах вплоть до недели». С серьезным лицом ответила ей сестра. «Ладно, не хочешь, как хочешь. Может, тогда эту, сестричка, фу, нельзя быть такой пошлой». Едва заметно покраснев, отвергла новое предложение шатенка и прошла мимо другого полотна. Дальнейший путь прошел в тишине и под тихий шелест множества цветков лилий. Имея магическую природу, они уже давно выбрались из своих горшков и опутывали не только колонны, но и прикреплялись к стенам. Многие из бутонов были закрытыми, но те немногие, что уже расцвели, распространяли специфический запах. Он уже привычно ослаблял концентрацию, и девушки не противились этому. И также привычно и незаметно для себя прошли через очередные дорого отделанные двери в сад. Сад, который состоял лишь из трех цветов, ярко-зеленой почти изумрудной травы, алых лилий, что выстроились ровными рядами и даже качались синхронно, и белый цвет беседки, а также кресел, чашек и иной посуды. Только уже спустя несколько секунд сестры смогли разглядеть еще один цвет, который ярко выделялся на фоне белизны. Девочка немного младше их самих, одетая в готичное платье, устроила детское чаепитие с игрушками. Это могло бы вызвать умиление, если бы сестры не знали, что эти куклы вполне себе способны говорить и даже осмысленно отвечать своей хозяйке. «Шарлотта!» — крикнула Изабель, не пытаясь пересечь невидимую границу. «Мы можем подойти?» Почти минуту ответа не было, лишь детские игрушки начали растворяться, будто ветер сдувал туман. А когда последний тряпичный бегемот исчез, раздался голосок. Он не шел со стороны беседки, а просто возникал прямо в головах девушек. «Можете, тетя Вивьин тоже скоро будет». Получив разрешение, близняшки быстро прошли к беседке. Чувствуя, как быстро нарастает ощущение некой неправильности, они старались не смотреть по сторонам, при этом отчетливо ощущая множество направленных на них взглядов, очень недружелюбных взглядов. И только когда они вошли в беседку, сестры выдохнули. Напряжение рассеялось, а Жаклин с доброй улыбкой приблизилась к Шарлотте, чтобы стукнуть ее ребром ладони по голове. «Ай!» — возмущенно воскликнула еще секунду назад высокомерная особа, хватаясь за голову, после чего, надувшись, посмотрела на Жаклин. В ответ девушка отработанным движением вытащила небольшой мешочек из кармана и, раскрыв его, подсунула его под нос мелкой. Та, непонимающе, несколько мгновений смотрела то на мешочек, то на Жаклин. «Это крупа?» Взгляд девочки из растерянного стал возмущенным. «Я что, по-твоему, мышь?» Ей не ответили. Просто схватил за голову рукой и ткнули себе в грудь. «Конечно нет, ты маленькая», — старшая положила мешочек на стол. «Вредная», — Жаклин перекинула сестру через освободившуюся руку. «И забывшая, что нельзя применять силу против родных, мышка». Раздался хлопок, и девочка ойкнула, окончательно теряя весь флер загадочности. Но покраснев скорее от стыда, чем от боли, она не стала требовать прекратить экзекуцию. Изабелла, уже успевшая занять свободное место и наливающая себе чай, тоже не стала ничего предпринимать. Лишь после третьего хлопка сказала: «Тетя Вивьин не одобрит, ей полезно, и мы трое это знаем. Да, Шарлотта, мелкая ничего не сказала в ответ, и только сверкнувшие рубиновые глаза, как бы говорили, что она еще припомнит этот случай, когда-нибудь потом, ведь ее уже усадили на место и погладили по голове, а потом погладили и по лицу, чем Лотти воспользовалась и уткнулась в перчатку сестры. «Прости, прости, прости». Постояв так еще немного, Жаклин аккуратно освободила ладони села по соседству. Лотти немедленно облокотилась на нее и закрыла глаза. Госпожа недовольна. Чужак все еще крепится в его разуме. Вокруг, девочка оборвала свою речь. Однако никто не стал ее просить продолжить. В этот момент раздался хруст гравия, и в проеме беседки показалась женщина. Аккуратное темно-синее платье, несмотря не то, что было сшито специально под хозяйку, все равно немного висело на тонких руках и узких плечах. Глаза женщины были закрыты черными очками, а блондинистые волосы стянуты в пучок на голове. «Непростой день, тетя?» – спросила Изабелла, пододвигая чашку с чаем к новой посетительнице. «Не раз уже говорила, я не люблю чай, кофе наш выбор», – сказала, голосом немного ниже, чем можно было бы ожидать, Вивин. Но несмотря на слова, не стала отказываться и, притянув чашку, сделала большой глоток. «Вы не кофе любите, а коньяк, который вы туда наливаете», нахмурившись, парировала Изабелла. «После чего идете и режете пациентов. Если об этом когда-нибудь узнают, то лишат лицензии и согласно новым законам привлекут к ответственности. Не забывайте, вы больше не аристократка». Но Вивин лишь махнула рукой и откинулась на стул. «У меня достаточно связей, чтобы не бояться судебного преследования. Вот дети меня гораздо сильнее беспокоят. Шарлотта, твои друзья им не навредят, как и в прошлые 33 раза», буркнула Шарлотта, не отрываясь от сестры. «Хотя Луизе стоит быть аккуратнее с крыльями, они хрупче, чем кажутся. Будем надеяться. Ну что, дорогие племянницы уже готовы выбирать платья на свадьбы? Матушка сообщила мне, что брат очень недоволен моим самоуправством». Жаклин после этих слов вспыхнула и с нечеловеческой силой ударила по подлокотнику, отчего он звякнул и осыпался осколками. «Прости, но Лотти лишь шевельнула рукой, и разрушенная восстановилась. Мы бы хотели помочь ему», — ответила вместо сестры Изабелла. «Девочки, а вы хоть понимаете, куда проситесь?» — с безнадегой в голосе вопросила Вивин, и достала из-за пазухи небольшой флакон с жидкостью цвета апельсина. «Мой муж, если вы помните, тоже хотел помочь нашему роду, и теперь все, что у меня осталось, две дочки. Хотите меня окончательно меня добить? Тогда предлагаю обратиться к нашему независимому эксперту. Шарлотта, что видит твой дар?» Шарлотта снова недовольно надулась, но открыла свои рубиновые очи и, посмотрев на своих соседок, заговорила. Только ее голос утратил человечность. Кровавое безумие все ближе. Отрицание, ярость, согласие ушли. На место их придет лишь холод. Вестники тоже лишь ближе. Кровь, много крови будет блистать в огне. Госпожа недовольна. Слабость наша. Слишком много помех. Любой из путей ведет к спасению. Род будет жить. Повисла тишина, а Шарлотта поднялась и прыгающей походкой покинула беседку. «Мне, кажется, стало хуже», — произнесла Вивин. Жаклин лишь дернула плечами, Изабелла с непроницаемым лицом бросила очередной кусок сахара в чай. Однако начавшие сгущаться тучи разогнал тихий хлопок, и подскочившая на месте младшая из присутствующих. «Твою!» Жаклин махала рукой с дымящейся перчаткой. «Опять в ее цитадели все горит. Я буду у себя готовиться. Моего мнения не спросишь», — констатировала Изабелла. «Ты или уже решила уже со мной поехать, или не поедешь. Поэтому увидимся на вокзале». Просидев еще минут 10 в тишине, из Вивин внезапно вырвалась. «Может, останешься? Прошу, ради меня. Еще скажите, ради отца, тетя. Он тоже о тебе беспокоится. Жаклин всегда была взбалмошной, а ты такая спокойная. Никогда глупости не делала. Просто была рядом с нами». На этот бессмысленный монолог Изабелла только вздохнула и невольно приложила левую руку к животу, а правой закрыла глаза. Вивин, видя это, воодушевилась и продолжила было попытки остановить хотя бы одну из племянниц. Но в какой-то момент Изабелла чуть-чуть опустила ладони, и Вивин невольно отшатнулась, столкнувшись со взглядом девушки. «Пойду детей заберу. Лучше им побыть с Шарлоттой. Она им не позволит им навредить. Решать это мне как матери». Вивин вскочила и вышла из беседки, а она, еще несколько минут назад не позволявшая увидеть ничего за своей границей, теперь показывала даже слишком четкую картинку. Трое подростков играли в центре поляны лилий. Вокруг них крутились красные искры, а мать детей замерла на границе дорожки, не в силах заставить себя наступить на траву. Хотя, возможно, было дело именно в старшей девушке, которая смотрела на женщину не отрываясь. «Дети домой, ну мама, Гортензия, немедленно». Вивин немедленно прервала попытку одной из дочерей остаться. «Твоим кузинам еще надо поработать». Изабелла пронаблюдала, как они уходят, и уже потянулась бы за новой порцией чая, как в голове у нее раздался голос. «От судьбы она их не убережет. Крови они прольют не меньше, чем ты, Жаклин или наш странный братец». И сказав эти страшные слова, исчезла. Невольно вздрогнув, Изабелла поставила чайник обратно. «Мерде, почему ощущение такое, будто я живу со зверем с изнанки?» Глава 1. Ночь – прекрасное время для тех, кто не боится темноты и у кого есть крыша над головой. В ночном забытье мы легко оставляем свои тревоги и сомнения. Но для тех, кто должен завершить работу до рассвета, темное время суток обращается кошмаром. Особенно если это не первая бессонная ночь. Бальхи, одетый в легкие одеяния с красивой вышивкой, меньше всего походил на наемника. Скорее на богатенького мажора, уснувшего над кипой дел, которую ему подкинул, отчаявшийся урезонить сына, родитель. И только лоснящиеся от жира волосы, мешки под закрытыми глазами, а также пятна чернил на кончиках пальцев в сочетании с помятой одеждой выдавали сильную загруженность адъютанта Авалона. Ничто не мешало молодому парню отдыхать. Закрытые двери прочно отделяли его от посягательств горничных и подчиненных, а третий этаж от возможных попыток вторгнуться извне. Так, по крайней мере, казалось. Курт дернулся во сне, и голова, что покоилась на кулаке, соскользнула в бок, утягивая за собой тело с кресла. И так не очень сбалансированное, оно упало вместе с адъютантом на бок, а в следующее мгновение раздался звон разбившегося стекла. Молодой парень, и так уже успевший проснуться, среагировал совершенно рефлекторно и, не вставая, попытался откатиться поближе к окну. Одновременно с этим его рука метнулась к поясу, где он обычно носил револьвер, которого на месте не оказалось, ведь его одеяния не сочетались с данным аксессуаром. Поэтому оружие так и осталось лежать на столе. Раздался еще один выстрел, и остатки окна осыпались, а Бальхи почувствовал, как по голове у него побежала горячая кровь. И, возможно, напавшие смогли бы дотянуться до своей цели, но в палатце пекаря уже звонил небольшой колокол, поднимая по тревоге обитателей. Среди них были люди в серой форме с нашивками на плече в виде нескольких переплетающих цветков. «Быстрее, разбиться на тройки, действовать согласно плану. Дитрих, твою мать, где твоя винтовка? Мышь убью, блять, бегом, сука». Раздается грохот падения оружия, и еще один человек падает, запнувшись об винтовку сослуживца. «Убью». И тут же получает живительный пинок под зад от своего фельдфебеля. Конфликт затух, так и не разгоревшись. Прошло еще несколько минут, и ночную тьму начали разгонять вспышки выстрелов. Раздались первые крики, ругательства, звяканье пуль об мостовую и металл бронежилетов. Однако, хоть именно бойцы Авалона находились в невыгодном положении, они смогли быстро и почти без потерь сблизиться с домами, заняты противником. Тех немногих неудачников, которых не спасла эрзац броня, отработанными движениями оттащили их товарищи обратно под прикрытие стен палацца. Манфрид осторожно пересек порог и осмотрелся по сторонам. За его спиной появилось еще несколько бойцов, также взявшие под контроль двери и лестницу на второй этаж. «Фельдфебель, каковы будут приказы?» «Двум командам проверить комнаты, остальным внимание на лестницу. Ваша двойка со мной. Вперед!» Комнаты на первом этаже оказались безлюдны, в отличие от лестницы, которая оказалась сюрпризом. Едва первая дойка успела преодолеть 5 ступенек, как под их ногами затрещали доски, и оба штурмовика рухнули с криками вниз. Следовавший за ними Фукс оказался более проворным, и прежде чем его снаряжение успело его перевесить, смог совершить прыжок. Ступеньки под ними затрещали, но выдержали. Порадоваться недавно назначенный фельдфебель не успел, почувствовав 2 толчка ниже груди. Задохнувшись, он рухнул, чем спас себе жизнь. А пока напавшие осмысливали происходящее и свои промахи, в ответ прямо сквозь стены ответила вторая двойка на лестнице. Уже привычно они не экономили патроны, и уже после третьего залпа сверху раздался крик агонии. А едва они остановились для перезарядки, наверху раздался топот. «Стволы вверх, огонь!» Раздалась команда на первом этаже, и уже 8 штурмовиков, задрав винтовки, открыли залповую стрельбу. Избыточная мощность патронов сегодня сыграла им на пользу. Еще несколько вскриков, и защитники попытались ответить. Но стрельба была беспорядочной и редкой, что скорее позволяло наводиться авалонцам, чем наносила им вред. Стоп! Раздалась новая команда, и штурмовики прекратили стрельбу. Откуда-то сверху раздавались стоны, которые, однако, стали быстро обрываться под звук гораздо более тихих выстрелов. «Быстро наверх!» — хрипло прокричал поднявшийся Манфрид. «Ну шкха-кха, пленные!» И, привалившись к стене, осел, держась за грудь. Но через 10 минут Фукс кривился уже от доклада, ведь всех нетранспортабельных раненых враг добил, а обезличенная одежда, как и в прошлый раз, не позволяла определить принадлежность напавших. О чем через полчаса он рассказывал другу, сидя по другую сторону стола и невольно бросая взгляд на выбитую дверь. Третье нападение. Заказчик будет недоволен. Думаю, выбитая дверь тоже не улучшит настроение господина Франка. Буркнул Манфрид, вновь морщись. Как голова. Кровище, говорят, было. Рука его собеседника дернулась и дотронулась до головы. Наш медикус говорит, что лишь небольшое сотрясение, и порекомендовал поменьше сидеть допоздна. Были времена, когда лис любит посидеть за чашкой чая вечером. Но после смерти Едвиги, которая и занималась организацией, он сильно охладел к этому напитку. И уже тем более он не привык пить чай по ночам, в отличие от его нежеланного собеседника, который уже опустошил третью кружку. И снова ваши люди не выполнили приказ, только трупы и бессмысленные расходы боеприпасов. Стефан задавил в себе вздох. Сеньор Пекара, и поэтому я третий раз предлагаю вам разрешить ввести в город больше солдат моей ЧВА. Нас всего 200 человек, которые распределены по 7 точкам, которые вы обозначили как приоритетные. Отговорки. За ту цену, которую вы заломили, я ожидаю от вас отработки. Дайте расширить контингент в городе, хотя бы до 500 человек. У вас через пару дней праздник, на котором будет присутствовать почти вся ваша семья. Я настаиваю или на увеличении контингента, или на переносе праздника. Вы, как смеете указывать, что делать моей семье? Взорвался после этих слов заместитель главы. В отличие от вас, безро безземельного, я не покажу страха перед неизвестными. Праздник пройдет как положено, и у него сейчас от давления голова лопнет. Раздалось на границе сознания меланхоличное. Рекомендую отсесть подальше, Стефан, и даю вам разрешение удвоить вашу численность. А сейчас возвращайтесь к своей работе. Хорошо. Оставаясь на месте, кивнул лис. Но прежде чем я вас покину, я также хотел бы получить разрешение на проверку ваших слуг. Среди них, возможно, есть информатор. Ваши подозрения беспочвенно. Неизвестный стрелял наверняка. Моего заместителя спасла случайность. На его месте мог быть любой. В том кабинете работало как минимум трое из вашей семьи, в том числе и в день второго нападения. Но что-то я не припомню, чтобы по окнам рисковали стрелять. Противник точно знал, кто сегодня работал в кабинете, и продал эту информацию. Это лишь ваши домыслы. Никакой проверки моей прислуги. Вновь отрезал Пекар и поднялся с дивана. Упрямый баран. Проскользнула мысль Филиппа, когда за заместителем главы захлопнулась дверь. Стефан не стал отвечать сразу. Жестами он заставил покинуть подчиненных, покинуть комнату, и только когда дверь закрыл последний телохранитель, произнес: «Сложно быть вторым наследником. Он не хочет допускать ошибок, и это не самая плохая позиция. Ты все еще переживаешь о произошедшем в Ансбахе? Это уже вторая страна, откуда мы бежим». Приумножая капитал, Филипп проявился в виде призрачной фигуры на том месте, где несколько минут назад сидел Пекара, и обрастая армией, и к тому же только через полгода. Армия окажется бесполезна, если мы столкнемся с очередной тенью. Можешь расскажешь наконец правду? В ответ Стефан в очередной раз вздохнул. Может, поговорим о чем-нибудь другом? Вы, Соколрат, от меня что-то скрываете. Стефан поднялся с места и попытался нависнуть над призраком. Он уже было приготовился к ответной волне, которую его визави не раз демонстрировала последние полгода, но столкнулся лишь с равнодушием в красных глазах. Все вопросы задавай своей фее. Я устал с тобой бодаться и объясняться. Поэтому давай обсудим ситуацию, с которой мы столкнулись. Манфрид и еще несколько командиров ждут нас за дверью. И исчез. Можете заходить, крикнул Стефан, подавив в себе желание выругаться. Фукс, садись, а то твое бледное лицо меня ни капли не успокаивает. Итак, товар, господа, докладывайте о потерях. О результате рейдов я уже знаю. Хотя, может, кто-то меня порадует и скажет, что захватил языка. Курт очнулся от сильной тряски и несколько секунд пытался понять, кто, где и что происходит. А потом в его голове возникли воспоминания вчерашней ночи, и, оттолкнув ладони подчиненного, он со стоном сел на диване. Боги, что на всех благословляют, как я ненавижу это утро. Кто рано встает, тому единый удачу посылает», — ответил ему солдат, отступая на несколько шагов назад. «Крест заправь», — тряхнув головой, сказал Курт, и больше не смотря на подчиненного вышел из кабинета, чтобы едва не оказаться сбитым служанкой с корзиной белья. «Смотрите, куда идете. Не вам, господин наемник, мне указывать». Гордо задрав нос, прошагала мимо него знакомая зазноба. Блондинистые кудряшки качались в ритм шагов. На губах у девушки блуждала счастливая улыбка. «У меня свое начальство». Проводив девушку взглядом, Курт быстрым шагом отправился на кухню. Голова после вчерашнего нещадно болела, а большее количество украшений, которые блестели в свете электрических ламп, раздражали уставшие глаза. По мере продвижения, в Бальхе еще несколько раз едва успевал уклоняться от взмыленных слуг, дважды попыталась остановить охрана особняка из личных солдат пекара, а по больной голове бил шум. К сожалению, надежды на кухню не оправдались. Здесь царила не меньшая суета, а дорогая его сердцу Ванесса лишь протянула ему кружку с очень грустными глазами. «Что, милая девушка, тебя оставила?» — раздался голос позади. Обернувшись, адъютант встретился взглядом с тем, кто еще полгода назад вызывал у него лишь страх, а теперь воспринимался как тот, без кого Авалон был не имел и половины своих новобранцев. «Просто не мой день, герр Солер. Вы искали меня? С чего ты так решил?» — усмехнулся лейтенант, поправив рукав своей парадной формы. «Может, я решил ММ перекусить, герр-лейтенант?» «Ладно, ладно, какие мы грозные. Тебя командир искал. Совещание через 15 минут. Вы шутите? Скажите, что вы шутите. У командира плохое аристократическое настроение, так что поторопись». Перехватив прямо с подноса печенье Солер, под возмущенные крики повара, покинул кухню. Курт не стал даже допивать свой напиток, и немедленно последовал за лейтенантом. Богатый вид Солера заставлял людей расступаться, чем пользовался Курт, но так сосредоточившись о необходимых для совещания документах, что едва успел остановиться, когда перед ним замер Густав. «Как ты смеешь?» — раздался крик одновременно со звуком пощечины. Курт выглянул из спины своего коллеги и увидел, как один молодых пекаря пинает упавшую служанку. Рядом лежал еще один молодой слуга, под глазом у которого расплывался кровоподтек. Белые волосы аристократа светились белым цветом из-за проходящей через них энергии, и оба аволанца вздрогнули после очередного пинка. Девушка уже даже не хрипела, лишь беззвучно раскрывала рот. Однако, несмотря на молчание невольных свидетелей, пекаря почувствовал взгляд и остановил очередной удар. «Что, чернь?» — спросил он, подходя. «Может, что-то скажете? Я вам разрешаю». «Никак нет, сеньор Ареста. Тогда пошли прочь с моего пути». Аристократ даже не стал дожидаться, когда наемники уступят ему место, просто используя свое укрепленное магией тело, что спихнуть с пути раздражители. Сила толчка оказалась достаточно велика, чтобы Густав, если бы не помощь молодого сослуживца, точно упал бы. А недовольная гримаса, сменившая ухмылку на лице Ареста, подсказала Курту, что это не было случайностью. «Идем», — снова поправив форму, произнес Густав. Проходя мимо лежащих слуг, он успел остановить порыв своего сослуживца им помочь. Просто показал глазами на фигуру еще одного пекаря, стоявшего на повороте одного из боковых коридоров позади них. После этого надеяться на проверки бессмысленно. Совещание Стефан решил открыть словами. «Ну что, Бальхе, скажи благую весть, что у нас по деньгам, господа офицеры. Рад вам сообщить, что наш баланс впервые за 6 месяцев, наконец, стал положительным. Часть полученных средств были переведены в банки рода Майла, и если они не схлопнутся в ближайшие несколько месяцев, мы получим устойчивый доход, который может не покроет все наши запросы, но позволит выбирать контракты, а не хвататься за первые попавшиеся», — буркнул со своего места капитан Брауни. «Капитан, вас не устраивает ваше место службы? Может, хотите вернуться на берега Померании?» «Никак нет, командир. Теплый климат мне нравится больше. Надеюсь, вылавливать вас и нескольких ваших собутыльников из холодного моря было удовольствием ниже среднего. После совещания организуйте отправку посыльного в лагерь капитана Краус. Пусть пришлет замену раненым, а также еще 100 человек подкреплений. Эти бараны согласились расширить наше присутствие. Командир, разрешите узнать?» — поднялся со своего места Аутенберг. «Мы будем охранять на празднике?» «Нет, обер-лейтенант», — покачал головой Лис, — «заместитель главы сегодня утром передал мне послание, что за внутреннюю охрану будут отвечать слуги рода. Нам предстоит, как и раньше, заняться внешним охранением. в том числе выразил неудовольствие фактом отсутствия пленников. По залу собрания прокатил недовольный ропот, который, однако, быстро затих под злыми глазами старших офицеров. «Да с вами согласен, поэтому приказываю выделить команды для проверки ближайших домов и оборудования позиций на верхних этажах. Когда люди начнут возмущаться и жаловаться нашим нанимателям, ссылаться на меня, без моего личного позиции не оставлять. Бальхе, передайте старшине Бикер выдать двойной боезапас. Уровень тревоги остается прежний, готовьтесь отражать нападение во время праздника. Есть вопросы? Да, командир, я бы хотел поднять вопрос о лазарете и недостатке лекарств, а также о нескольких больных. Лейтенант Триаль, не хватает перевязочных материалов?» Стефан, уже собравшийся закончить, с трудом удержал внезапно возникшее раздражение, а также дернувшегося в глубине сознания Филиппа. Внешне это отразилось лишь в коротком блеске глаз, что заставило недавно нанятого врача вздрогнуть и сделать шаг назад. «Лейтенант, нет, дело не в бинтах, несколько бойцов ощущают недомогание, говорят, будто внутри скребет что-то, на боль не жалуются, но температура выше нормы». «Ясно, адъютант, проследите, чтобы отчет об их состоянии был у меня. Потом согласуйте с Триалли отправку людей в больницу. У нас все-таки нет врачей нужной квалификации. Об резком ухудшении здоровья докладывать немедленно. Если симптомы начнут проявляться у кого-то еще, солдат изолировать, как и персонал лазарета». Курт далеко не сразу отправился выполнять приказ командира. Вначале он вернулся в разгромленный кабинет и свел разбросанные бумаги в привычные стопки, после чего с грустью несколько часов вручную переписывал залитые остывшим чаем доклады, только посмотрев на начавшие склоняться к горизонту солнца, отодвинул основную работу. Надо просить помощников. Оставив дверь на выделенный караул, Курт отправился в организованный лазарет. Для его создания пришлось уплотнить казармы, но благодаря этому раненым был обеспечен нужный уровень покоя. Но не успел он добраться до первого этажа, как натолкнулся на курящего на балконе командира. Стефан тоже заметил своего адъютанта и ладонью потребовал подойти. Заместитель главы высказал свое неудовольствие и потребовал вернуть людей из занятых ими домов. «Мне передать приказ?» «Нет, Курт, ты должен будешь изобразить туповатого служаку, который руководит данными мероприятиями». «Я...» «Тихо, тихо». Стефан выбросил окурок через перила. «Пришлось все свалить на инициативу снизу. Поэтому тебе просто нужно задержать исполнение требований до завтрашнего дня. Если сможешь затянуть вопрос до послезавтра, будет вообще идеально. Когда стоит ожидать явления представителя пекаря? Максимум в течение часа. У него будет где-то полтора часа, чтобы донести до тебя свою мысль. Гости уже почти прибыли. Приказ понят?» «Да». «Не вздыхай, Курт. Я умею быть благодарным. Как ты смотришь на звание лейтенант?» «Господин, если возможно, вы можете вместо этого расширить штат моих помощников? А сколько их у тебя? От ситуации зависит. Когда ЧВА в сборе? Десяток. Когда, как сейчас, раскидано по многим направлениям ни одного? Хорошо. Составь список и сразу ко мне. Ну или к ну, сам понимаешь. Все свободен». Щелкнув каблуками, Курт продолжил свой путь. Он чувствовал внутренний подъем и мысленно обдумывал, как ему бы избежать встречи с посланником от пекаря. «Док, не надо так кричать, месье Бальхе!» — показался из-за ширмы лейтенант Триаль. «Что случилось?» «Отчет на столе. Ухудшение состояния у моих пациентов не наблюдается. Но знаешь, кажется, проблема несколько больше, чем казалось на первый взгляд. Больших больных среди наших? Сколько?» «Нет, я заметил симптомы еще у нескольких слуг палацца. Аналогичные, но мне не разрешили провести проверку. Сказали, что мы и так совсем обнаглели». Задумавшись, Курт сел на один из предложенных стульев и взял отчет в руки. Пролистав его до конца, он нашел список. 26. «Плохо, надо сказать командиру, но...» Бальхи посмотрел за окно, из которого можно было увидеть первые прибывающие машины с гостями. «Как думаете, вопрос потерпит до завтрашнего дня? Болезнь не прогрессирует. Возможно, это простуда, а я лишь развожу панику. Будем надеяться. И да, лейтенант, позволите мне укрыться у вас на пару часов? Прошу, располагайтесь». Солнце окончательно скрылось за домами, погрузив палаццо в сумерки, которые разгоняли электрические огни фонарей, и в их свечении не были видны защитные артефакты, работающие на полную мощность. Палаццо светилось в темноте, как маяк среди скал, пока в окружающих домах стояла ненормальная тишина и темнота. Из прибывающих машин выходили аристократы, демонстрируя блеск богатства и величие родов. Но на празднике жизни не было места простым солдатам Авалона. Многие из них сидели на холодных, несмотря на лето, чердаках. Часть продолжала шагать по мощенным улицам и лишь взглядами провожала дорогие машины, и с трудом сдерживаясь при виде презрительных взглядов со стороны охраны аристократов. И не только их одних, ведь были приглашены главные лица и кошельки Флоренции, которые, подражая высшему сословию, старались вылить тонны презрения на непрезентабельных на вид наемников. За этим наблюдал Стефан, чувствуя лишь горечь и сдерживая усталость со стороны своего визави. Глава 2. Филипп стоял, улыбался, а в голове представлял, как макает Стефана в ближайшее отхожее место. Ведь его, внезапно особенно для себя быстро освоившегося даже для себя итальянский, Лис поставил перед фактом, что сегодняшний вечер за ним, после чего с улыбкой отправился наизнанку. Все, что оставалось Филиппу, лишь мысленно послать несколько проклятий вслед и быстро вникнуть в повестку вечера, а также тихо злорадствовать, что несмотря на все желание Лиса, он не узнает подробности контракта. «Черт!» — ругнулся Филипп, почувствовав, как по руке пробежался холод, и порадовался, что одежда достаточно закрытая, что, однако, не помещало нескольким пекара, находившимся поблизости, повернуться в его сторону. «А вы не сдержаны, господин наемник!» — раздался голос за его спиной, и Филипп с трудом сдержался от того, чтобы не нанести удар ножом, который предусмотрительно спрятал в рукаве. «Или может у вас проблемы с контролем магии?» Справившись с инстинктом самосохранения, Филипп обернулся и встретился с изумрудными глазами молодой блондинки. И даже не посмотрев на герб на аккуратном кольце, смог ответить: «Приветствую вас, сеньорит Пфит. Издержки моей профессии, но для окружающих это совсем не опасно. Неужели?» Девушка чуть-чуть склонила голову на бок. «Тогда проверим», и протянула к нему руку. Секунда, вторая, и она улыбнулась заметно более искренне. Даже не вздрогнули. «Вы в перчатках, а как мне известно, яд вы передаете только при непосредственном контакте, сеньорита. Многих это не останавливает от того, чтобы бежать без оглядки, просто встретившись с нами. И почему сеньорита? Может, я старше вас, видел ваши портреты сеньорита Лучия? Только мой», девушка изобразила удивление и прикрыла приоткрывшийся рот ладошкой. «Хотя, наверное, вам довелось лицезреть наш последний семейный портрет, который наши упрямые хозяева этого дома выкупили за столь неприличную сумму. А не расскажите, долго ли еще будет действовать ваш контракт? Это коммерческая тайна, леди. Если ваши родители интересуются возможностью нашего найма, то мы можем сообщить, как освободимся. Как вы холодны. Неужели я настолько некрасива, что вы не хотите рассказать? Или все же вы меня боитесь?» Она снова потянулась к нему левой рукой. Филипп смотрел на это спокойно, поэтому и не успел среагировать, когда девушка внезапно встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Страх резко пронзил все тело Филиппа. Он отшатнулся, его рука дернулась к месту прикосновения ее губ. «И все-таки немного бойтесь». Девушка даже и не думала скрывать улыбку. Или может, начала она задавать вопрос, заметив пульсирующие зрачки собеседника. «Сеньорита, давайте пока закончим наше общение». Лучия смотрела на парня перед собой еще несколько мгновений, после чего повернулась, чтобы уйти. Напоследок она махнула левой рукой, и Филипп заметил, что часть застежек не закреплена, обнажая небольшое количество открытой кожи. Борясь с подступающей краснотой, Филипп направился к столам, как будто на самолете снова из пики вышел. «Мне надо выпить». Столы были накрыты роскошно, но вокруг них почти никого не было. Аристократы всех возрастов предпочли разбиться на небольшие группки и вести разговоры на светские темы. Беря пирожное с подноса, отметил, что среди детских компаний детей Пфит не было. «Ну хоть не совсем сумасшедшие. Вы о чем, господин? Что-то я сегодня невнимателен. Или ты, Курт, научился ходить бесшумно? Хотя неважно, лучше скажи ты, где был последние несколько часов?» Прятался командир. «По вашему приказу, некоторые слуги господ пекара настойчиво хотели со мной поговорить. И другой я создал причину для этого желания, не так ли? Теперь понятны странные взгляды наших нанимателей. Так зачем решил подойти? Мы беспокоимся. Среди слуг уже есть пострадавшие. Леди, которая с вами разговаривала, передала бокал. И теперь один из разносчиков лежит в комнате весь зеленый. Странно. Неужели она не боится последствий?» Пекара проявили на удивление мало интереса к этому событию. «Может, вам?» Филипп остановил адъютанта поднятой рукой и поискал глазами Лучию. Девушка находилась среди своих родственников. До сих пор не верится, что они не братья и сестры, особенности семьи, но за вечную молодость, они платят короткими жизнями и кучей мертвых младенцев. Бейрер, с другой стороны, кажется, пекаря все-таки собираются высказать претензию. Говорил это Филипп, смотря на середину зала, где собиралась группа старших аристократов. Волосы их немного светились, показывая, что они готовы к бою. Однако их цели не показывали и малейшего страха. Впятером они шагнули хозяевам навстречу, предусмотрительно пряча лучию за спины. «Сеньор Франко, у вас возникли вопросы к моей внучке?» — спросил на вид 25-летний парень. Пекарь дернулся, но смог высказаться, не повышая голоса. «Ваша внучка отравила моего слугу. Это недопустимо. Этот молодой человек посмел оскорбить лучшую Пфит. Или скажете, это не причина для наказания? И что же он сделал? Посмел отшатнуться от нее, будто она прокаженная. Вы же знаете, как непросто моей семье. И мы не намерены терпеть малейшего проявления некомпетентности со стороны ваших слуг. Если они столь трусливы, им не место в этом зале и палаццо. Подумайте, ведь мы заботимся не только о себе, но и вашей чести. Наша честь не требует вашей заботы, и наших слуг имеем право наказывать только мы. Поэтому я требую передать нам антидот для его спасения, сеньор Альдо». «Требуете?» Пфит наклонился вперед, будто готовился к прыжку. «Значит, требуете. Молодой второй сын, что-либо требовать от меня может ваш отец и его наследник. В крайнем случае я был бы готов выслушать его первого внука, но боюсь, мальчик еще слишком юн, чтобы что-то требовать. Сеньор Пфит, ваши действия заставляют меня думать, что сознательно желаете конфликта с моей семьей. Я настаиваю, чтобы вы передали мне антидот или покинули палаццо. Какие мы грозные, сеньор Франко. Наглости вам не занимать, чего не сказать о такте. Но если вы настаиваете...» Он повернулся спиной к хозяину вечера. «Семья, нам более не рады на этом празднике. Как и господа Мампуликс, которым сеньор Флоренций даже не удосужился выслать приглашение. А ведь наши семьи равны, не так ли? Быть равными не означает, что вы вправе творить в моем доме, что вздумается. Этот дом никогда не станет вашим, Франко. Наслаждайтесь кратким мгновением власти. Скоро вас отправят куда-нибудь подальше. Род пекаря един, но его активы не бесконечны. Сколько у наследника детей? Уже четверо, а ведь у них будут и свои наследники и наследницы. Вы немедленно покиньте мой дом». Филипп, наблюдавший за происходящим, заметил, как один из Пфит несколько раз постучал пальцем по часам на запястье. Патриарх Пфит даже жестом не показал, что заметил движение родственника, однако следующие его слова доказывали обратное. «Тогда прощайте, сеньор Франко, сын без наследства. Передавайте мое почтение вашему отцу и старшему брату. Сеньор Беньямина, не походите на своего дядю, больше подражайте своему храброму отцу». Смотря на красную рожу пекаря, который с ненавистью смотрел не только на уходящих Пфит, но и на своего племянника, Филипп сказал Курту: «По постам передать приказ о готовности. Думаете, это был повод? Не знаю. Иди». Но уход Пфит не заставил других гостей отступить от своих планов. Едва пекаря снова разошлись по залу, как среди младшего поколения начали вспыхивать конфликты. Группки детей и Филис начали потихоньку зажимать робких пекаря поодиночке, и хоть Филипп не слышал слов, он смотрел на реакцию беловолосых овечек. Многие из них начинали дрожать, другие пытались оттолкнуть своих обидчиков. Но большую часть спасали старшие товарищи рода Вальпе, которые или просто вставали между конфликтующими, или ненавязчиво подводили взрослых пекаря к их детям. «Сеньор Лис, сеньор Рокко Вальпе», — предположил Лис и, получив подтверждение, немного склонил голову. «Вижу, ваши младшие хранят покой старшей семьи. Очень благородно, такова наша обязанность. Еще со времен основателей мы прикрываем пекаря от них самих. Многим их детям не хватает сил постоять за себя самостоятельность». Вальпе тяжело вздохнул. «Пекаря учат подавлять индивидуальность?» «Нет, господин Лис, их учат держаться вместе и подчиняться старшему. Самостоятельности они учатся, когда становятся взрослее, упрямее, вы хотели сказать. Господин Лис, если вы не хотите остаться без контракта, об этом не стоит говорить». Пекаря очень резко реагируют на указания своих недостатков. Лис уже открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент раздалось: «Что ты сказал об отце? Иди сюда, тварь кошачья». «Вот о чем я и говорил. Такой неуравновешенный упрямец, как и его отец. Вы только посмотрите на его лицо, а он ведь старше своего кузена. Иди сюда, гаденыш. Маурица, отпусти меня немедленно». «Сеньор Джад, остановитесь! Прошу!» Рокко сорвался с места, не дожидаясь окончания. Однако пусть он и был быстро, успеть до того, как прозвучали роковые слова, было невозможно. «Я вызываю тебя на дуэль, Клементий. Я вобью тебе твои слова обратно в глотку. Принимаю. Завтра на рассвете на главной площади. Деремся на шпагах. До смерти». «Никакого до смерти», — вмешался старший Вальпе, наконец прорвавшийся к подросткам. «Дуэли между шестью высшими родами проводятся только до первой крови и касания. Ну давай, прячься и дальше за вашими защитниками. Сам себя защитить не можешь. Убью. Немедленно прекратить. Сеньора Стефания, успокойте вашего сына, пожалуйста. Клементий, дорогой». К довольному как кот сыну подошла женщина, очень похожая на него. «Идем, не стоит опускаться до уровня дурака. Помни, что говорила тебе бабушка. Да, мама, завтра в полдень я буду ждать вас, Джад Пекара». Филипп смотрел на разворачивающее зрелище всего несколько секунд, а потом заметил, что происходящее, но с меньшими криками, происходит по всему залу. Филис будто получили команды то тут, то там. Вальпе вынуждены бессильно наблюдать, как их подопечным бросают вызов. Некоторым из них везло, и, пользуясь беспомощностью Пекара, они сами занимали их место в дуэли. Выглядели при этом Пекара очень напуганными. Только страх они демонстрировали не при взгляде на Филис, а смотря в сторону старших. Франко вроде недавно занял позицию заместителя. «Откуда страха?» — подумал Филипп, но выкинул мысль из головы, продолжив наслаждаться высококачественным алкоголем. Конфликты, что возникли внезапно и повсюду, также быстро закончились. В общей сложности Лис успел услышать почти о десятке дуэли, и только благодаря Вальпе удалось избежать смертельных противостояний. В какой-то момент он перебрался поближе к дверям, стараясь обхватить взглядом как можно большее пространство зала. Здесь его и нашел посыльный, по раскрасневшемуся, в виду которого было видно, что прорвался он с трудом. «Это, и двое сопровождающих стражей палацца. Вы не хотите нас оставить? У нас приказ сеньора Пекара не пускать на вечер без сопровождения ваших людей. У них недостаточно манер, чтобы находиться в высоком обществе нашего господина и его гостей. Не забывайтесь, с кем разговариваете. Я тоже аристократ и убить вас могу по своему желанию». Придвинулся к ним Филипп, сверкнув алыми глазами. «И только ваш господин сможет потребовать с меня сатисфакции. Поэтому три шага назад». Лис надавил на охранников своей силой, и те отшатнулись. Но командир наемников отметил, что один из телохранителей Пекара сделал это чуть позже напарника, а потом глаз зацепился за потную форму и платок, который тоже был весь в пятнах. «Подойди», — приказал Филипп посыльному. «Говори». Сразу после отъезда части гостей вокруг зданий начали появляться группы людей. «Они не подходят близко, но при попытке наших патрулей приблизиться демонстративно от нас уходят. Насчитали уже 12 групп». «Плохо. Дай минуту». Филипп подзавис, просчитывая варианты. Боец Авалона замер рядом с ним, едва ли не в стойке смирно, ожидая решения командующего. «Передай командиру, а сообщит остальным. Пусть прекращают патрулирование и занимают оборонительные позиции. Первый же выстрел со стороны неизвестных — отвечать на поражение в любую подозрительную тень. Враги могут изображать из себя обычных жителей города. Приказ ясен». «Так точно. Пошел». Проводив глазами быстро удаляющегося подчиненного, Филипп сам направился в сторону главы Пекара. Двигался он весьма демонстративно, часто отталкивая гостей, что не могло привлечь внимание. Но Франко демонстративно повернулся боком к Лису, когда он приблизился. Однако это не смутило парня. Он уже накачивал себя энергией, и его глаза начинали сиять алым светом. «Сеньор Лис, у вас есть ко мне дело? И погасите свои глаза. Ваша энергия меня раздражает. Господин Пекара, это необходимо для выполнения моих обязанностей». Стараясь говорить так, чтобы его не слышали посторонние, взял слово Филипп. «Вокруг палацца концентрируются группы неизвестных. Мне сообщили о 12, и поэтому я прошу разрешения ввести в ваш дом моих людей для защиты ваших родственников и гостей. Мы уже говорили об этом». «Нет, брат». К заместителю главы подошел еще один представитель семейства. «Может, все-таки? Эуджиния, заткнись. Я не позволю этим неотесанным варварам с севера мешать моим гостям. Наша личная охрана достаточно компетентна». «Мариан?» Взгляд главного пекаря переключился на подошедшего к ним телохранителя со знаком рода. «Что случилось, Этинае?» Бах! Раздавшийся выстрел совпал с хрипом стоном младшего пекаря, который в последний момент успел убрать с направления выстрела своего брата. Вспыхнувшая энергия ударила от него во все стороны, запуская защитные заклинания у всех рядом находящихся родственников. Внезапный убийца попытался выстрелить снова, рухнул, получив нож в голову. Неудачное положение не позволило Филиппу нанести смертельный удар, но его работу довел до конца Франко. Пекаро подскочил к бывшему телохранителю, рука его прямо на глазах стала черной, когда кулак соприкоснулся с грудью Мариана. Произошел небольшой взрыв. С дырой в груди бывший телохранитель упал, но безумие только начиналось. Еще почти с десяток стражников вместо исполнения своего долга открыли огонь по хозяевам дома, а те, кто не могли найти себе цель, просто стреляли по гостям. Многих детей спасли почти мгновенные действия Вальпе, но некоторым из них приходилось выбирать между сюзеренскими и своими. Где снаружи также застрекотали выстрелы, но Филиппу уже было не до этого. Он сам вынужден броситься к ближайшему безумцу, не давая ему расстрелять группу детей, что оказалось поблизости. За несколько мгновений до того, как кулак Филиппа соприкоснулся лицом телохранителя, он успел выстрелить. Девочку спас грузный мальчик, встав перед ней как скала. Пуля заставила его отшатнуться, но он не только не упал, но и уже собрался броситься на обидчиков. Проверять состояние подростка у Лиса не было времени, он бросился к следующему безумцу, слыша, что где в глубине палаццо тоже раздаются выстрелы. «Да сколько их тут, всем пекаро ко мне, старшим применить порох», раздался за его спиной приказ. Немного запоздал, и ведь Вальпе уже успели расправиться почти со всеми нападающими, но некоторые из пекаро команды взбодрило и от глупого топтания на месте, они перешли в атаку. Еще несколько взрывов раздались по всему залу, уничтожая немногих напавших. В этот момент в зале появился Курт, он держался за плечо, в руке у него дымился револьвер. В лазарете бунт. Заболевшие внезапно озверели и попытались покинуть свои койки. А когда Триаль захотел их остановить, напали на него. Двоих пришлось убить, еще троих привязали к койке. «Иди в штаб, хотя нет, пойдем вместе. Стрельба на улице усиливается. А как же это? Без нас разберутся. Это не наш провал и не нам за него отвечать. А вот если нападавшие прорвутся, на нас повесят все беды сегодняшнего вечера». Уходя, Филипп чувствовал обжигающий взгляд в спину, но не обернулся, зная его источник. Глава 3. Прошло 2 дня, и напряжение в палаццо, казалось, уже можно было резать ножом. Наемники Филиппа уже старались не выходить из отведенного им крыла даже с оружием, ведь по палаццо бродила не только кратно увеличившаяся охрана пекаря, но солдаты приглашенных родов. Франко еще при появлении первого такого отряда попытался доказать с пеной у рта, что гости не могут показывать столь чудовищное неуважение к хозяину дома и города, но получил отповедь от старшей Филис Стефании, вынужден был сдерживать свое недовольство. А потом количество телохранителей примерно сравнялось, что начало вызывать уже панику среди пекаря, части из которых вывезли в иные резиденции. Не улучшало атмосферу и обвинения некоторых особо нервных аристократов, и никого из них, казалось, не волновал тот факт, что именно правители города были вынуждены оплакивать своих погибших. Филипп видел, когда тела выносили. Они были изрешечены пулями, ведь магия до последнего защищала своих хозяев. Но жертвы были и среди гостей. Один из Вальпе так и остался рядом с молодой подопечной с рассеченным горлом. Двое Филис оказались застигнуты врасплох на одном из балконов. Но самой неожиданной жертвой стал Пфит, непонятно почему оставшийся на празднике после изгнания семьи. И лишь Майло отделались тяжело ранеными. А метод их лечения впечатлил тех, кто помогал переносить необычный груз. Не каждый ведь день можно увидеть, как раненого буквально засыпают серебряными монетами. А валанцы тоже не смогли избежать последствий. Как оказалось, один из заболевших так никому и не рассказал о симптомах и напал на одного из пекаря. Жертвы его уцелели, а самого наемника разорвало несколькими взрывами. И это в дополнение к раненым внешнего периметра охраны, которые снова столкнулись с неизвестными. Ухудшилась ситуация внезапно. Филипп с трудом пробивался на собрание, где обсуждались произошедшие события. Приходилось тыкать старших аристократов в договор, в котором Стефан предусмотрительно добавил соответствующие пункты. Это немало раздражало аристократов в целом и в особенности Франко в частности. Наверное, поэтому, когда ему в очередной раз бросили в лицо: «Да вы не хотите признавать, что они действовали по вашему приказу», он не сдержался. «Все проблемы начались, когда мой отец нанял этих чужаков», брякнул он, и всего несколько мгновений спустя почти десяток взглядов скрестились на Филиппе. Все его тело вздрогнуло от наполненных энергией взглядов, а завтрак едва не вырвался обратно из желудка. «Господин Франко, это обвинение?» Немного сипло спросил командир Авалона, а сама положил руку на револьвер на поясе.